Варвара разлила чай, предложила ребятам еще пирога с творогом. Странная, несвойственная ей выжидающая плутоватая улыбка то появлялась, то исчезала на ее губах. И глаза блестели не по обычному, неровным мягким светом, а не добрыми, вспыхивающими огоньками. Степанов попил чаю, с опаской взглянул на Варвару, не торопясь, с наслаждением закурил папиросу. Дед Мефодий тоже закурил из его портсигара, отметив со значением в голосе, что такой табак стоит бешеные деньги. «Еще?» — спросила Варвара гостей. «Нет, что вы!» — воскликнула беленькая Саша Бойченко. «Мы и так, даже неудобно». «Ничего неудобного нет», — попыхивая папироской, заявил дед Мефодий. «Который человек к столу приглашен, тот от стола голодный не уходит. Для того и к столу приглашают». Свои воззрения насчет гостеприимства дед Мефодий излагал довольно долго, пока не влетела в комнату пожилой птичкой Ираида. Пионеры ей тоже представились. Глаза у Варвары блеснули уже сатанинским огнем. А Ираида вдруг скисла и заторопилась. Свои покупки она забыла на диване, чмокнула Родиона Мефодьевича в щеку и опять исчезла, сказав, что будет к обеду. «Теперь разрешите вкратце изложить наше дело», — слегка заикаясь от волнения, начал маленький Штуб. «Я, может быть, буду не совсем последовательным, потому что говорить должен был Леша Крахмальников, но у них ужасное несчастье». Штуб махнул рукой и помолчал. «Да, я слышал. Я как раз в это время в больнице находился», — кивнул Степанов. «Все хорошо шло, совсем хорошо, и вдруг...» Алик поправил очки, никак, видимо, не мог совладать с охватившим его волнением. «Который человек предназначен, тот все едино помрет», — сказал дед. «Вот, к примеру, в Японску находились мы в Мукдене при разгрузке». Японская война увела деда далеко в сторону, и вышло так, что старый Степанов совершенно запутался и сбился на Куропаткина. «Ладно, батя, — ласково сказал адмирал, — это мы впоследствии разберем, а теперь я вас слушаю, ребята». Варвара пошла в комнату Евгения, отыскала валерьянку с ландышем, поставила на видное место, и другие сердечные средства тоже приготовила на всякий случай. «Мы насчет дома», — сказала Винокурова Валя. «Нет, не в смысле дома», — перебил, слегка заикаясь от волнения, Алекс Штуб, «а в том смысле, что нам теперь некуда деваться». Беленькая Саша подтвердила со вздохом. «Мы как бы беспризорные». «Ничего не понимаю», — сердясь сказал Родион Мефодьевич. Вернулась Варвара, стала за спиной отца, наклонилась к нему сзади. Отец покачивал ногой, затягивался табачным дымом. «А вы, товарищ герой Советского Союза, разве не в курсе дела?» — спросил Алик. «Совсем не в курсе?» «Ни в каком я не в курсе», — окончательно рассердился Степанов. «И не тяни ты, друг сердечный, кота за хвост. Докладывай по порядку». Алик Штуб поправил пальцами очки, пошевелил носом, словно проверяя, крепко ли они сидят. Вдохнул воздух в широкую грудь и на одном дыхании, все еще заикаясь, сказал: «Этот ваш дом, в котором вы проживаете, товарищ герой Советского Союза, у нас отобран. Это был районный ДПШ, дом пионеров и школьников. А нас отсюда выгнали, обещали новый. Никакого нового не дают. Работа разваливается. Есть даже такие отдельные мнения, что никакой справедливости не добьешься. Есть типы, которые утверждают, что нас просто обманули». «Не понимаю», — жестко сказал адмирал. «Ничего не понимаю. Причем тут пионеры и школьники?» «Так ведь это же наш дом», — сказала Валя и даже каблуком постучала по полу. «Здесь был кабинет радиотехники». «Ой-ой, клеш!» — удивился дед. «Интересно. А наши все кружки позакрывались», — быстро, отчаянным голосом заговорила Бойченко Саша. «И коротковолновиков, и хоровой, и краеведов, и речников, и другие. И мы к вам пришли, чтобы попросить помочь. Раз вы тут живете, то вас-то послушают. Вы можете и к товарищу Лосому обратиться, и даже к товарищу Золотухину. Ведь нельзя же так выгнать, и все». «Откуда вас выгнали?» — опять тупо не понял адмирал. «Отсюда!» — терпеливо и ласково поглаживая отца по широкому плечу сзади, в самое ухо, сказала ему Варя. «Отсюда их папочка выгнали. Дело в том, что Евгений Родионович незадолго до твоего приезда, узнав о демобилизации, проделал ряд, мягко выражаясь, фокусов. Он обещал пионерам...» «Понятно», — произнес Степанов. «Совершенно понятно». Как только он услышал про Женьку, сразу понял все. «Вот, значит, каким путем», — произнес он, погодя. «Так-так. Ну что ж, понимаю. Все понимаю». Наступила длинная и довольно неловкая пауза. Ребята переглядывались, не зная, что им делать дальше. Алекс снял и протер очки. Наконец Степанов погасил в тарелке свой окурок, сильно примял его пальцем и произнес спокойным и твердым голосом. «Сегодня мы переживаем 18 марта. Так?» «Так», — подтвердил Алекс Штуб. «18. К 25-му вы сюда вернетесь», — вставая, произнес Родион Мефодьевич. И все трое ребят, и Саша, и Валя, и Алик, именно сейчас вдруг увидели в этом старичке не просто отставника-пенсионера, а военного моряка, адмирала и, конечно, героя Советского Союза. По их представлению, он был теперь словно на мостике боевого корабля во время сражения, когда стреляют пушки, сбрасывают бомбы фашистские стервятники, подводные субмарины выпускают свои стальные торпеды. А такой вот адмирал, как ни в чем не бывало, стоит на бронированном мостике и заявляет ровным голосом. «К 25 марта вы сюда вернетесь, и вновь все ваши кружки начнут работать. Ясно?» «Ясно, товарищ герой Советского Союза», — стоя ответил Алик. И теперь девочкам показалось, что не только адмирал стоит на своем бронированном мостике, но и Алик Штуб тоже на этом же мостике принимает приказание, которое будет исполнено хотя бы ценою жизни. И так как никто из них, из всех троих, не ожидал такого успеха доверенной им миссии, то Валя вдруг, преисполнившись тем восторгом, который нередок в юные годы, сказала тихим, счастливым, замирающим голосом. «Вот видите же, видите? Я говорила, есть правда. И вот она, есть!» «Да, правда есть», — печально улыбнувшись, ответил адмирал. Все помолчали. «У нас все опять военным, служебным, как на корабельном мостике», — голосом сказал Алик. «И у меня все», — ответил адмирал. «Спасибо, что пришли именно ко мне». «Понятно», — не сразу ответил Штуб. «Так мы пойдем?» «Идите», — кивнул Степанов. «Как откроетесь, я вас навещу. Позовете?» Варвара пошла провожать ребят, а дед Мефодий налил себе еще стопочку. «Значит, я так понимаю, что отсюда нас позаду помелом», — осведомился он. «Куда, Родя, денемся-то обои старики? И ты, сынок, не гордись, тоже голова белая». «Денемся», — сказал Степанов. «Советская власть двух стариков без крыши не оставит, а хоромы эти нам ни к чему. На кой они нам ляд, батя?» «Поехали», — угостил себя дед Мефодий и вылил в рот коньяк. «С таких делов любой напьется». «Нет, ты мне разъясни, ты мне дай разъяснение за нашего Женьку». Но разъяснений дед не дождался. Родион Мефодьевич ушел в свою комнату, и Варвара туда отнесла ему валерьянку с ландышем. Когда она открыла дверь, он смотрел в окно, и на лице у него было неожиданно проказливое мальчишеское выражение. «Ты что сияешь?» — удивилась Варя. «А мечтаю, как женюрочка отсюда станет когти драть с ироидочкой. Но пионеры-то каковы, а? Это, брат, никуда не денешь, это особое чувство. Отобрали наш дом незаконно». Он прошелся по комнате из угла в угол, совсем вдруг молодой, во всяком случае помолодевший, с ярким взглядом, сильный, словно и не было никакого инфаркта и страшных дней в московском госпитале, где положили его в отдельную маленькую палату, помирать. «А знаешь, батя, — вдруг сказала Варвара, следя взором за отцом, — я все окончательно решила. Тебе работать надо». «Это кем же?» — удивился он. — а хоть бы педагогом. Математика, физика, ведь ты академию кончил. И только представь, в школе преподаватели контр-адмирал, герой Советского Союза. Только подумай!» «Подумаю», — нерешительно обещал он. И в который раз удивился на свою дочь. Но откуда могла она знать самые подтаенные его мысли? Или, может быть, действительно он взял себе стариковскую привычку бормотать то, что думает? Нет, никогда об этом он не говорил и думал даже вокруг да около. Не такой готовой фразы, как произнесла Варвара. Думал приблизительно, что где, пожалуй, чем заедать государственный хлеб дарма, неплохо как никаким делом заняться. А то, чего доброго станешь в кастрюле залезать носом кухонное, заглядывать, что нынче парится, жарится. Но учить... А, впрочем, это, пожалуй, и есть то, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, больше всего любил. И вдруг, совершенно забыв нынешнюю отвратительную историю с Женькиной комбинацией, живо и деловито заговорил с Варварой о том, как, по ее мнению, он, приотсталый отставник и фагот, сможет заниматься с молодежью. Ведь, наверное, в педагогике много новых веяний. Появились всякие там системы, взгляды, направления. «Ах, да брось ты, батя!» — покачивая ногой в спадающей туфли, сказала Варя. «Какие там веяния? Ты знающий, умный, всего повидавший человек. Как это можно в себя не верить? Вот вернется Аглая Петровна...» «А ты уверена, что вернется?» — быстро спросил он. «Но ты же слышал, когда ведь девочка беленькая эта с косой сказала, что есть правда. Уже ли ее может не быть правды?» «Да-да», — согласился адмирал, подергивая плечом и отворачиваясь. Ему вдруг сделалось противно самому на себя за то, что он уже давно перестал верить этой неопределенной правде. «Да-да», — повторил он, — «конечно». И еще, пройдясь по комнате, спросил, «Где же мы, однако, дорогая моя дочь, жить станем? Как предполагаешь, ведь тут оставаться категорически невозможно. Это ты, наверное, понимаешь. Согласна?»